Глава 9. Письмо Мины Харкер Люсе Вестенера. Будапешт, 24 августа. Моя дорогая Люси, я знаю, что тебе очень хочется знать все, что произошло со мной с тех пор, как мы с тобой расстались на вокзале Уитби. Дороги я не заметила, так как страшно волновалась при мысли, каким-то я застану Джонатана. И кроме того, зная, что мне предстоит ухаживать за ним, заранее выспалась. Вид, в котором я застала бедняжку, был ужасен. Исхудалый, бледный, страшно ослабевший. Его глаза совершенно утратили свойственное Джонатану выражение решительности, а то поразительное спокойствие, которым, как я часто говорила тебе, дышало его лицо, теперь исчезло. От него осталась одна лишь тень, и он ничего не помнит из того, что с ним произошло за последнее время. Во всяком случае, он хочет, чтобы я так думала. Видно, он пережил страшное нравственное потрясение, и я боюсь, если он станет вспоминать о нем, это отразится на его рассудке. Сестра Агата, доброе существо и прирожденная сиделка, рассказывала мне, что в бреду он говорил об ужасных вещах. Я просила ее сказать мне, о каких именно, но она только перекрестилась и ответила, что никогда не в состоянии будет это передать, что бред больного тайна ото всех, и если сестре милосердия приходится услышать какую-нибудь тайну во время исполнения своих обязанностей, она не имеет права ее выдавать. Ласковая, добрая душа. Она на следующий день, видя мою тревогу, вернулась к прежней теме разговора. Снова отказавшись открыть то, о чем бредил бедняжка, сестра Агата добавила: «Хочу вас уверить, дорогая, речь не идет о каком-либо дурном поступке, и вы, которой предстоит стать его женой, можете ни о чем не беспокоиться. Он не забыл вас и своих обязанностей по отношению к вам. Его страх порожден столь великими и ужасными вещами, что ни один смертный не может о них рассуждать. Мне кажется, добрая душа думает, я буду ревновать, если узнаю, что мой бедняжка влюбился в какую-нибудь девушку. Ну и мысль. Я ревную Джонатана. Хотя, дорогая, позволь признаться, сердце прыгает у меня в груди от радости, когда я узнала, что дело не в другой женщине. Он спит. Я сижу у его постели и смотрю на него. Вот он просыпается. Проснувшись, он попросил, чтобы ему подали его костюм, так как ему нужно было что-то достать из кармана. Я попросила сестру Агату достать его, и она принесла ему все вещи. Среди них я увидела его записную книжку. Мне очень хотелось попросить дать мне ее, так как я догадалась, что в ней найду разгадку всех его тревог. Вероятно, он прочел это желание на моем лице, так как вдруг попросил меня отойти к окну, сказав, что ему хочется остаться одному на короткое время. Чуть позже он позвал меня. Когда я подошла, он обратился ко мне с очень серьезным видом, держа свою записную книжку в руках, со следующими словами: «Вильгельмина». Я поняла, что он чертовски серьезен, ведь он не называл меня этим именем с тех пор, как сделал мне предложение. «Ты знаешь, дорогая, мой взгляд на откровенность, которая должна царить в отношениях между мужем и женой. Между ними не должно быть никаких тайн, никаких недомолвок. Я пережил сильное нравственное потрясение. Когда я вспоминаю о случившемся, то чувствую, что у меня голова идет кругом. Я определенно не знаю, случилось ли все это со мной в действительности, или же это бред сумасшедшего. Ты знаешь, что я перенес воспаление мозга, знаешь, что я был близок к тому, чтобы сойти с ума. Моя тайна здесь, в тетрадке. Но я не хочу ее знать. Я хочу привести свою жизнь в порядок здесь, при помощи нашего брака. Затем я хочу напомнить тебе, моя дорогая, что мы решили пожениться, как только все формальности будут выполнены. Хочешь ли ты, Вильгельмина, разделить со мной мое незнание? Вот моя тетрадь. Сохрани ее у себя. Прочти ее, если хочешь, но никогда не говори со мной об этом. Иначе воистину некий священный долг, о котором здесь написано, заставит меня вернуться к тем зловещим часам, спящим или бодрствующим, в здравом рассудке или в безумии. Тут он в изнеможении упал на кровать, я же положила тетрадку ему под подушку и поцеловала его. Я попросила сестру Агату пойти к директору за разрешением назначить нашу свадьбу на сегодняшний вечер. И вот я сижу и жду ответа. Она только что вернулась и сказала мне, что послали за священником английской миссии. Мы венчаемся через час, то есть как только Джонатан проснется. Милая Люси, вот и свершилось. Я настроена очень торжественно, но я очень-очень счастлива. Джонатан проснулся через час, даже чуть позже, когда все уже было приготовлено. Его усадили на постели, обложили подушками, он произнес очень твердо и решительное свое «Да, я согласен». Я же едва была в состоянии говорить, мое сердце было так переполнено, что я еле выговорила несколько этих слов. Сестры были так добры ко мне. Господи, я никогда не забуду ни их, ни торжественные и сладостные обязательства, принятые мною. Я должна тебе сообщить о своем свадебном подарке. Когда священник и сестрица оставили нас с мужем наедине... О, Люси, в первый раз пишу я это слово «муж». Оставили нас с мужем наедине, я взяла из-под подушки дневник, завернула его в белую бумагу, перевязала кусочком бледно-голубой ленты, которую носила на шее, и запечатала узел воском, использовав в качестве печатки обручальное кольцо. Потом я поцеловала его и, показав мужу, сказала, что этот дневник послужит залогом нашей веры друг в друга, что я никогда не распечатаю его, разве только это придется сделать ради его собственного спасения или для исполнения какого-нибудь непреложного долга. Потом он взял мои руки и... Люси, ведь в первый раз он взял руки своей жены. Сказал, что это самое дорогое в необъятном мире, и что если бы пришлось, он был бы готов снова пережить прошлое, дабы получить такую награду. Бедняжка хотел сказать часть прошлого, однако он не мог еще говорить о времени, и я бы не удивилась, спутая он поначалу не только месяц, ну и год. Ну, дорогая, что я могла сказать? Я могла только говорить ему, что я счастливейшая женщина в необъятном мире и что мне нечего дать ему, кроме самой себя, своей жизни, своего доверия, а с ними любви и долга до конца моих дней. Тогда он поцеловал и обнял меня своими слабыми руками, и это было как бы торжественным залогом нашей будущей жизни. Знаешь ли ты, дорогая Люси, почему я это тебе рассказываю? Не только потому, что все это мне столь близко, но потому, что ты всегда была мне дорога. Для меня было великой честью считаться твоим другом и советчиком, тогда как ты едва со школьной скамьи вступила в жизнь. Я хочу поскорее увидеть тебя. Теперь, когда я так счастлива замужем, я хочу, чтобы ты была так же счастлива, как я. Дорогая моя, да пошлет тебе всемогущий Бог такое же счастье на всю жизнь. Да протечет вся твоя жизнь безоблачно, полная безмятежного счастья. Не в моих силах пожелать тебе не испытывать горестей, потому что так не бывает, но в моих силах надеяться, что ты всегда будешь так же счастлива, как я теперь. До свидания, моя дорогая, я отправлю письмо сейчас же и, возможно, очень скоро напишу снова. Я заканчиваю. Джонатан просыпается, я должна позаботиться о своем муже. Вечно любящая тебя, Мина Харкер.